Глава 15. Баран презрительно фыркнул, а Мира наступила мне на ногу. Владимир Яковлевич, душенька, обладал врожденным талантом руководителя. Все принимали его распоряжения как должное и выполняли. Сравним его, к примеру, с Нечепуренко. Что б тот ни сказал на собрании, начинались возражения, протесты и неразбериха. А ведь его назначили вторым секретарем райкома партии. Кстати, изначально на это место прочили вашего дедушку. Да он отказался и пристроил лучшего друга. «Ух ты!» — удивилась я. «А почему он не согласился?» «Сказал, что ему больше нравится работать в колхозе. Он вечно отсутствовал в конторе. То шофера заболевшего подменял, то урожай вместе со всеми собирал. Ему было скучно сидеть без дела за столом и подписывать бумаги. «Вы, наверное, помните ту ужасную ситуацию с Лимами?» — осторожно спросила Мира. «Возмутительно, просто возмутительно. Сюда явился какой-то хлыщ из КГБ, обвинил нас в воровстве и чуть ли не открытым текстом потребовал написать донос на председателя. В обмен на собственный покой». «И вы согласились?» Овечьи глаза главного агронома широко раскрылись. «Да как вы могли такое подумать?» — вскричал он. И уже нормальным голосом добавил. «Да мы и не верили, что это как-то нас спасет. Ведь о приписках совершенно точно знает все руководство, а не только председатель». «Но никого, кроме дедушки, не посадили», — напомнила я. «Да», — протянул баран. «А кто же занял дедушкину должность после того, как он сел в тюрьму?» Внезапно задала гениальный вопрос Мира. «Я», — смущенно пробормотал хозяин. «Но мне бы и в голову не пришло подсиживать Владимира Яковлевича. На меня тогда все ополчились. А что я мог сделать? Кто-то же должен был работать». Мы с сестрой переглянулись. «А как вы думаете, кто убил Людмилу Блаблас?» — сменил я тему. «Не знаю», — побледнел баран. «Понятия не имею». «Но вы же такой умный», — польстил я мужику, отметив его странную реакцию. «Наверное, убить хотели писательницу». «Да, я в этом уверен». «Почему?» «Но в их творческой среде царят лютые нравы. Зависть, злость. Плюс к тому многие пьют или употребляют наркотики. Вспомните, Сальери отравил Моцарта». «Они были музыкантами», — напомнила я. «К тому же итальянский суд полностью оправдал Сальери». Баран внезапно растерял свою неторопливую важность и поспешил отделаться от нас. Он демонстративно взглянул на часы и завопил. «Боже, я совсем забыл. Мне пора уезжать. Извините, что не могу уделить вам больше времени. До свидания». Мы попрощались и ушли. Следующей жертвой Мира наметила Яну Бугай. Та жила на соседней улице в обыкновенном скромном доме с голубой деревянной верандой. Мы постучали в новую пластиковую дверь, и хозяйка, словно поджидавшая гостей, моментально ее распахнула. «Яна Андреевна», — на всякий случай уточнила я. В моей памяти хранился довольно смутный образ вульгарной тетки, всегда очень ярко накрашенной и почти неузнаваемой, без макияжа. «Она самая», — противным скрипучим голосом, похожим на звук работающего холодильника, подтвердила женщина, закутываясь в длинный махровый халат. Мы прошли в полупустую неуютную комнату, оклеенную синими обоями. Быстро задали ей вопросы из анкеты, и она сама перешла к интересующей нас теме. «Видела вас на поминках вчера, да поздороваться не успела, вы были так заняты». Вот с Евочкой поговорила немного. Повспоминали Владимира Яковлевича. Вы-то, я надеюсь, не забыли дедушку? «Мне исполнилось 15, когда он умер», — сухо ответила я. «А Мире 14. Естественно, мы великолепно его помним». «Ах, да, конечно», — разулыбалась Яна, сверкая мелкими зубками. «Скажу вам по секрету, вы уже взрослые. У нас с Володей был бурный роман. Вы же не обижаетесь, правда?» Она мечтательно закатила глаза. Мира презрительно фыркнула. Я промолчала, не зная, как реагировать на подобные заявления. Но Буга не обратила на это никакого внимания. Быстренько притащила маленькие фаянсовые чашечки, налила в них кофе из кофейника, от души сыпанула сахару и предложила нам. Очевидно, Яна относилась к людям, которые твердо уверены. То, что любят они, нравится и другим. Пришлось усаживаться на диван и хлебать горько-сладкую жижу из натуральных зерен. «Я работала у Владимира Яковлевича секретарем», — трещала хозяйка, накручивая на палец светло-русые волосы, подстриженные уже давно немодной лесенкой, смахивающей на вывернутый наизнанку парик. «Мы влюбились друг в друга буквально с первого взгляда». «Вы всегда жили в этом селе?» — перебила Мира. «Да», — растерянно ответила Яна. «Тогда какой же это первый взгляд? Дедушка, небось, с детства вас знал?» «Верно», — недовольно поморщилась Бугай. «Но так бывает. Видишь человека каждый день и словно не замечаешь. А потом вдруг понимаешь, что он твоя судьба. Мы встречались тайно, а в конторе вообще делали вид, что ничего не происходит». Романтическая история все лилась и лилась. У меня возникли подозрения, что часть ее заимствована из латиноамериканских сериалов. На какое-то время я перестала внимательно слушать и принялась глазеть по сторонам. В соседнюю комнату дверь была открыта. На стене в рамке висела фотография дородной женщины в ожерелье и серьгах из красных камней. Я пихнула Миру ногой и указала взглядом на снимок, а потом вклинилась в плавную речь хозяйки. «Значит, говорите, дедушка делал вам щедрые подарки?» «О, да!» — живо подхватила Яна. «Цветы, парфюм, драгоценности!» «И шикарный рубиновый комплект, верно?» Женщина жеманно махнула рукой и слегка покраснела. «Да, совершенно верно. Люди такие болтливые. Понятия не имею, кто об этом растрепал». «Никто», — резко ответила Мирослава. «Вы положили его в рабочий сейф, где он и был обнаружен агентами КГБ, проводившими обыск». «И дедушка вам ничего не дарил», — влезла я. «Это фамильные драгоценности, не так ли? Вон красуются на вашей бабушке или маме. Зачем вы подставили Владимира Подольского?» Глаза Яны забегали, нижняя губа задрожала, и тетка пискнула. «Не КГБ, а ОБХСС». «Что?» — переспросила я. «Отдел по борьбе с хищениями социалистической собственности», — расшифровала секретарша. Бойченко их к делу подключил, и они провели обыски. Я так испугалась. Понимаете, мой прадедушка еврей, когда-то был ювелиром. Потом его осудили как врага народа и сослали в какой-то лагерь. В наследство осталось только одно дорогое ожерелье и серьги к нему. Бабушка сохранила и передала мне. Когда ОБХСС начал шерстить дома Подольских и Нечепуренко, я струхнула и сунула украшение в сейф. Владимиру Яковлевичу уже никак не поможешь, а я... «Сволочь!» — припечатала Мирослава, поднимаясь с дивана. «Да как ты смеешь?» — взвизгнула Яна. «Смею», — спокойно ответила сестра. «И донос тоже ты написала?» «Нет!» — выкрикнула Бугай, прижимая руки к груди. Хотя, знаете, как страшно было. Бойченко пугал неприятностями и даже угрожал убийством. А я только повторяла, что ничего не знаю, не слышала и не видела. И она зарыдала. Нервы у мадам явно не к черту. Чекист недаром на нее наседал. Такие люди — легкая добыча. Но она не смогла бы столько лет молчать о своем предательстве. Да еще потом убить Людмилу. «Да еще потом убить Людмилу? Или я ошибаюсь?» «Что ж», — пробормотала я, — «наверное, мы не имеем права вас осуждать. Нас никогда не допрашивали и не запугивали. Кто знает, как бы мы поступили на вашем месте. Успокойтесь». Бугай с благодарностью посмотрела на меня, высморкала салфетку и уже нормальным тоном объяснила. «Я ни в чем не виновата. Может быть, Бойченко и удалось бы заставить меня давать какие-то фальшивые показания, но кто-то сделал это раньше, потому что КГБшник внезапно отстал. Он передал дело ОБХСС, и те проверили бухгалтерию». «А главбух жива?» — — спросила Мира. «Нет, Ирина Петровна умерла очень давно. Где-то за месяц до того, как Владимира Яковлевича реабилитировали и отпустили. Знаете, так странно». «Что?» — вцепилась я в последнюю фразу, заметив, что женщина глубоко задумалась. Яна снова села, побарабанила пальцами по столу и медленно произнесла. Она дружила с Олесей Игоревной, бывшей заведующей отделом кадров. У той имелась баня, они каждую субботу парились и попивали чаек, но и сгорели. «Как?» — удивилась я. Милиция сказала, мангал стоял очень близко к деревянному зданию. Видимо, когда его разжигали, чтобы шашлычок пожарить, плеснули бензином на стену, и баня занялась. «И что же тут необычного?» — продолжала недоумевать Мира. «Да как-то уже очень кстати это случилось. Ведь их должны были вызвать в суд. А следом и Бойченко представился. Правда, от естественных причин. Заболел бешенством». «Что?» — воскликнули мы в один голос. «Тут как раз ничего необычного», — спокойно ответила женщина, подливая себе еще кофе. «Он любил охоту. Небось, подстрелил зараженного зверя. Помучился напоследок урод, так ему и надо. Бог все видит». «А вы откуда знаете?» «А он пока здесь торчал, облюбовал себе несколько местечек. Неподалеку расположено Кутежниковское лесное хозяйство. Там водятся и волки, и зайцы, и лисы. Так вот, Бойченко часто туда наведывался, и после очередной вылазки ему стало плохо. Отволокли Горемычного в нашу больницу. Его главврач Наталья Федоровна принимала. Говорит, так судороги крутили храброго чекиста, что он орал от боли. Всегда с наслаждением вспоминаю этот рассказ». На лице Яны действительно появилась радостная улыбка. И, надо сказать, я разделяла ее чувства. Вот, значит, как Михаил Федорович окончил свою бесславную жизнь. Очень символично захворать бешенством, усадив за решетку множество ни в чем не повинных людей. «Забавно», — протянула Мира. «Ага», — хихикнула Бугай. «Настолько забавно, что из КГБ снова заявились сюда, чтобы проверить, действительно ли Бойченко скончался по воле судьбы или кто-то ему помог».